«Нет, тут-то ты как раз все сделал правильно», — возразил Гуров. «Это сейчас ты валяешь дурака. На пожизненное целишь». Игнатьев промолчал. И это насторожило Гурова. Он вскинул пистолет и вовремя. Игнатьев тоже услышал посторонний шум и решил форсировать события. Он ворвался на кухню и вскинул пистолет, но Гуров был уже готов. Он выстрелил раньше. Пуля ударила Игнатьева в правую руку, чуть повыше локтя. Он вскрикнул и выронил пистолет, но даже после этого он не сдался и попытался перехватить оружие другой рукой. Но в этот момент на кухню вбежали Поляков, Макаров и даже Старлей Иванчиков. Игнатьев из-под лобья посмотрел на них, выругался сквозь зубы и бессильно осел на пол. — Ладно, жрите, — сказал он с ненавистью. Поляков неуверенно оглядел сутулившуюся фигуру своего начальника, но потом все-таки решительно наклонился и подобрал его пистолет. — Зря вы так, Виктор Николаевич, — сказал он. — А убили бы кого? — Ты, Поляков, уже учить меня начинаешь? — дрожащим от злобы голосом спросил Игнатьев. — Что зря, а что не зря? — А мне вот кажется, что зря ты все это затеял. Думаешь, московские ребята тебя за твои подвиги в столицу возьмут? — Не надейся. «Мне и здесь хорошо», — пробормотал Поляков. Он испытывал сейчас заметную неловкость от того, что ворвался в квартиру начальника. Однако было видно, что отступать он не намерен, несмотря ни на какие обстоятельства. Следователь Макаров чувствовал себя куда увереннее. Не обращая внимания на хозяина, он прошелся по кухне, несколько раз хмыкнул и присел возле лежащего на полу человека. Тот был без сознания. Однако Макаров проверил у него пульс и распорядился. «Ну-ка, Иванчиков, плесни на него водичкой». Старлей выполнил приказание, и человек зашевелился. Потом он сел, обвел глазами комнату, людей в ней находившихся, и, увидев Игнатьева, сказал злорадно: «Что? И тебя повязали, сука. Не вышло, по-твоему?» Он обернулся к следователю, в котором угадал главного, и сказал: «Он убить меня хотел. Меня убить, а деньги, которые я за товар получил, забрать. Не свой процент, а все, что шведы дали. Свалить хотел раньше, чем вы его повяжете. Не вышло. Вместе на нары пойдем, ментяра».